Увидев, как широко раскрылись мамины глаза, я понял, что попозже она тоже захочет задать мне вопрос другой, а, вероятно, и побольше. Маме нужна была информация. Матерям она всегда нужна.